как мечтают дети. Была дорога жизни так светла и так длинна. Они читали книжки лучшие на свете. И впереди была счастливая страна. Добро пожаловать!